Феликс. В продолговатых, скучающих глазах вдруг зажегся огонек. А ты знаешь, ведь его дерьмо можно издать минимальным тиражом, зато твой роман десятикратно большим. Оговори в договоре, что половина прибыли за него твоя. Это же огромные деньги, пойми. Это же не какой-то там ваш авторский гонорар. На кой барабашу со мной делиться? Ему нужно срочно пристраивать деньги. Большие деньги, Феликс. Ты даже не представляешь, насколько большие. Вложить несколько сотен тысяч в издание — выход и для него. Каждую минуту он может потерять все. В худшем случае — вместе с головой. Никто, кроме его телохранителя, не знает, что он бывает здесь у меня. Теперь вот ты. Уже это плохо. Значит, нам с ним предстоит отмывать криминальные деньги? Я правильно тебя понял? А потом, значит, поделить чистые? Вопрос, конечно, интересный. Только у тебя-то какой в этом интерес? Кому из нас ты так жаждешь помочь, благодетельница, ты наша бескорыстная? Ей было наплевать на мою желчность. Марьяна шла ва-банк. Себе я хочу помочь. Это в первую очередь. Тебе во вторую. Олегу как уж придется. Для меня ваш союз с барабашем — единственное на сегодня спасение. Квартира. Она только оформлена на меня. Купил ее барабаш, причем выплачивает в рассрочку. Остался один шажок — отдать прежнему хозяину 20 000 баксов. Марьяна нервно рассмеялась, подошла к моему креслу, села на подлокотник и больно потянула меня за волосы. — У тебя, золото ты мое, есть 20 000 долларов? USA. — Нет? Да? — А вот если бы были, могли бы зажить мы с тобой тут, как совладельцы-любовники. Почти идеальный вариант, если, конечно, не захотим пожениться, чтобы и без почти. Отпусти. Мне было больно по-настоящему, аж слезы навернулись. Я стащил ее к себе на колени, задержал руку под упругой грудью, но Марьяна неожиданно рванулась с кресла и, подбежав к старомодной полированной стенке, схватила с открытой нижней полки керамическую вазочку с веткой пурпурных, явно искусственных цветов. «Видишь?» Марьяна выхватила ветку и, вернувшись ко мне, на колени сунула ее под нос. 5 цветочков осталось на веточке. Только 5. А было? А, неважно, сколько их было. В цветик-семицветик играем, помнишь детскую сказочку? Каждый лепесток — исполненное желание. Только не мое, а его. Хозяина, повелителя моего проклятого, сволочи этой поганой. Всякий раз, когда услужу по-крупному, отрывает от ветки цветок. И мне же дарит не только цветок, но и очередной взнос за квартиру делает. Попробуй, не угоди. Она мрачно уставилась в пол, тонкие морщинки резко обозначились в уголках рта. Я погладил ее плечо, шею. Марьяна не реагировала никак. Дала себе клятву, что никому в жизни. Проговорила, наконец, она тихо, хрипловато, почти шепотом. — А тебе расскажу. Потом. Позже. Когда мы с тобой будем... Она не договорила, прижалась к моей бороде, зарылась в нее лицом. Подкладывал меня под своих компаньонов. В бильярд мной играли. Голый. На арбузных корках скользила по комнате, на четвереньках. Она всхлипнула. Тело ее содрогнулось, словно скрученное конвульсией. — И ты терпела? — пробормотал я. — И терплю. Марьяна подняла голову. Темные потеки слез прочертили дорожки на щеках, казавшихся сейчас особенно неестественно бледными. Знал бы ты, сколько раз я мысленно убивала его, как пытала. Словно садистка наслаждалась его мучениями, физически ощущала, как он вопит от боли. Если б не Ванечка, если б не квартира, если бы все время, если бы... Сказать ей о Кейси промелькнуло у меня в голове. И что тогда? Нет-нет, упаси Бог. А если все же... Телефонный звонок помешал мне додумать. Да, дома, разумеется. Жду. Поразительно. В интонациях Марьяны не осталось и следов надрыва. Приветливый, чуть ли не ласковый такой голосок. Не звонили. А кто бы мог? Все, все в порядке, жду. Она медленно положила трубку на рычаг, подняла на меня глаза. Феликс, я сказала тебе все, потому что поняла, наконец, как бесконечно ты дорог, как нужен мне. Спаси меня, Феликс. Ее пальцы торопливо расстегивали пуговицы на моей рубашке, потянули вниз застежку джинсов. Марьяну лихорадило. Она сдирала с меня покровы, добираясь до ошеломленной такой внезапностью плоти. В ее движениях была даже не страсть, а что-то жадно-звериное, что-то от голодного волка, яростно рвущего куски от еще дышащего окровавленного теленка. Тяжело дыша и что-то невнятно шепча, потом она еще, по крайней мере, с минуту сидела с закрытыми глазами на полу у моих ног. Я даже не пытался разбираться сейчас в своих чувствах. Нет, скорее, в ощущениях. Я мог сейчас думать только о том, что Марьяна забыла о телефонном звонке, а когда вспомнит, будет уже поздно, и неведомо, что станется тогда. Я понимал, что надо вывести ее из транса, но шевельнуться не было сил, голова все еще кружилась. И вдруг, словно пружина подбросила Марьяну с пола. «Уходи! Скорее же!» Марьяна судорожно ощупывала пальцами свое лицо, глаза ее бегали. «Мне нельзя в таком виде. Скорее же. Через 3 дня звони. Он будет в Тольятти». Подталкивая в спину, она вывела меня в прихожую, торопливо зазвякала замками, плечом толкнула тяжеленную дверь. «Помни одно. Твой роман напечатают очень скоро». Горячечный шепот, донесшийся через сужающуюся дверную щель, было последним, что я услышал в тот вечер. Потому что в вагоне электрички, последней в сторону Кинеля, я был один-одинешенек. По дороге на вокзал я успел привести в норму не только дыхание, но и нервы. Положив под голову взятую в камере хранения сумку, я улегся на лавке с ногами и, собрав в кулак остатки мужества, открыл рукопись Олега Барабаша. Ехать до советов мне предстояло чуть больше часа, и я надеялся, что этого хватит, чтобы хотя бы в самых общих чертах прикинуть, как мне с ней быть, чтобы обойтись минимальными затратами энергии серого вещества. Марьяна победила. Деваться было некуда. Бред не бред, а придется-таки мне барабашить. Мне хватило 20 минут. Когда электричка минула платформу Безымянка, я понял, что не прикоснусь к рукописи и под пыткой. Глава 12. Путешествие на край ночи. Я давно не ездил ночными электричками, и сейчас мне казалось, что она мчится куда шибче, чем днем. Совсем как лошадь, которая невольно прибавляет шагу в предчувствии долгожданного возвращения к милому стойлу, где ее ждут полная до краев торба овса и дремотный покой. тем более налегке. В предпоследнем вагоне, в который я сел, чтобы в советах выйти как раз напротив ведущей к даче тропинки, пассажиров было совсем ничего. От вокзала в путь со мной тронулись лишь трое парней в задрипанных когда-то синих спецовках с фирменными нашивками выше локтя. Они тотчас вынули колоду карт, и очень скоро мне пришлось отсесть подальше, в конец вагона, чтобы не отвлекаться на их беззлобную перебранку, щедро нашпигованную, как домашняя колбаса сальцем, невыразительными матерками, заменявшими игрокам все на свете эпитеты, большинство глаголов, междометий и обстоятельств действия. В Зубчининовке строители вышли. Но к этому времени вагон пополнился говорливым семейством цыган, незамедлительно устроившимся спать, и еще несколькими ничем не замечательными пассажирами, на которых я, сидя спиной к двери, не удосужился посмотреть. Судя по доносившимся до меня репликам, это были дачники, возвращающиеся ночевать на свои фазенды. Сунув щегольскую папку с творением Барабаша в сумку, я тупо смотрел в окно, за которым проносились расплывчатые пятна придорожных огней и редкие силуэты каких-то неведомых мне темных строений, и изо всех сил старался не обращать внимания на отражение постылой бородатой физиономии в застывшем желто-сером от прикипевшей пыли стекле. Я устал от этого субъекта, от этого бесконечно чужого мне лицедея Феликса Ходорова, который все чаще, все навязчивее демонстрирует себя перед единственным зрителем, прикованным в кинозале к креслу. Если б можно было привыкнуть к этой жутковатой отстраненности от него —